Глава четвертая. Заключение в центре временного содержания нельзя было назвать увлекательным. За решеткой прошел Новый год и первая декада января. Целыми днями ничего не происходило, а от безделья я уже был готов разбить себе голову об стену, и если бы не моя армейская выучка, так бы и поступил. К середине января ко мне наконец-то допустили адвоката. Господин Ким Чан Сон принес для меня смену белья, теплые носки, а также мои огромные тяжелые очки. Срок жизни моих линз уже подходил к концу, да и остаться без возможности видеть в таком месте мне не улыбалось. «Не зададите вопросов?» — спросил старый юрист. Я же только хмуро посмотрел на мужчину и демонстративно бросил взгляд по сторонам. «Опасаетесь прослушки?» — усмехнулся старик. «Понимаю, старые привычки сильны. Ну что ж, господин Кан Ён Сок, тогда молчите, если вопросов нет». «Как она?» — не выдержал я и все же открыл рот. «Она в порядке», — не называя имен, ответил Ким Чан Сон. «Активно работает над тем, чтобы вас оправдали и выпустили. Но ситуация непростая. Скоро будет суд». «Какой суд?» — уточнил я. Вместо ответа юрист протянул через стол папку с документами. Два эпизода моего уголовного дела, вынесенные в отдельное деяние. Незаконное получение и хранение оружия. О применении, убийстве или превышении мер допустимой самообороны ни слова. Только подробное описание того, как ко мне попал ствол Мунджина. «Что это такое?» — спросил я. «Это ваше первое уголовное дело», — ответил юрист. «Подпишите документ о том, что вы сотрудничали со следствием, а также объяснительную для судьи. Заседание проведут уже на днях. Собственно, по этой причине я наконец-то сумел к вам прорваться». «Я же сознаюсь». «Именно, господин Кан Ён Сок. Отрицать то, что пистолет попал к вам незаконно, практически бесполезно. Ранее мы замалчивали этот факт и выносили его в отдельное дело производства, пускай после разбирательства о стрельбе. Но ситуация изменилась. Вам нужно признать вину в том, что вы получили пистолет от господина Мунджина и оставили его в своем доме, вместо того, чтобы сдать в полицейский участок». «Я не верю вам», — покачал я головой. «Почему я должен признавать вину? По подобным делам штраф крайне маловероятен, только реальное заключение. Мне кажется, вы мне лжете, господин Ким Чан Сон». Старый юрист с улыбкой посмотрел на меня, после чего взял ручку и лист бумаги и написал три латинских буквы и одну цифру. «Так понятнее», — уточнил мужчина. «Господин Кан Ён Сок, это необходимая мера. Пока вы находитесь в этом центре предварительного заключения, мы крайне ограничены в коммуникации. Да и в целом, мы не можем позволить НАС вынести вам первый приговор. Но и оправдать вас тоже быстро не получится, так что лучше быть раскаявшимся, неразумным гражданином, который оступился и оставил в своем доме чужое оружие, чем массовым убийцей. Верно?» Я, слушая юриста, внимательно смотрел на начало своего пароля, который ранее передал Пак Су Мин. Видимо, Чеболька предусмотрела то, что в этом месте от личности Кан Ён Сока не останется и следа, а управлять моими решениями будет исключительно Кан Гван Джин, и решила подстраховаться, показать, что юристу можно верить, как если бы я общался с ней лично. «Хорошо», — ответил я, и юрист тут же вырвал кусок листа с символами и спрятал в карман. «Тогда подпишите здесь и здесь, и будьте готовы к этапу», — сказал старик, указывая скрюченным пальцем на несколько полей в заранее подготовленных документах. Когда с формальностями было покончено, господин Ким Чан Сон встал и вышел из переговорной, а меня повели обратно в общую камеру. Размышляя над происходящим, я пришел к выводу, что все складывается не так и плохо. Зона лучше СИЗО, это все знают. На зоне я получу кое-какие деньги, возможность работать и как-то развлекаться, а самое главное — право на свидания и телефонные звонки, если буду себя хорошо вести. А кто может быть лучше северокорейца в правильном поведении? Южнокорейские порядки были похожи скорее на правила детского сада по сравнению с тем, как все строго было устроено дома. Практически анархия, даже тут, в заключении. так что я даже и секунды не сомневался, что стану образцовым заключенным. Причем настолько, что мою фотографию можно будет размещать в справочных буклетах для зэков-первоходов, рядом со статьей «Как правильно себя вести». Когда наступил день суда, мои сокамерники смотрели мне вслед с плохо скрываемой завистью. Многие из них сидели тут уже несколько месяцев, а я проскочил буквально по блату. У меня же было четкое понимание, что в эту камеру, к этим людям, я больше не вернусь. Так что и прощаться как-то по-особенному не стал. Собрал свои вещи и направился на выход, переодеваться. А дальше — в зал суда. Очередная встреча с Гючоном была назначена прямо накануне судебного заседания. Мужчина прибыл с очередными новостями. На этот раз касательно того, почему вообще НАС так сильно вмешалась в ход дела по стрельбе. «Господин Гючон», — кивнула Пак Сумин. Девушка сидела за своим столом в пентхаусе и занималась вопросами собственного бизнеса. На работе в Интерконнект она больше не появлялась, взяв бессрочный отпуск, а по сути поставив себя на грань увольнения. Но так как внучку Пак Кихона за прогулы выгнать никто не мог, то и о своей репутации госпожа руководитель отдела не беспокоилась. Тем более таким способом она прощупывала грань дозволенного и посылала вполне однозначные сигналы своему деду. От Пак Кихуна не могло укрыться то, что Пак Сумин буквально игнорирует свои служебные обязанности и занимается судопроизводством своего ассистента. Это должно было натолкнуть старика на кое-какие мысли. «Госпожа Пак Сумин», — поклонился агент НАС, после чего прошел к креслу для посетителей, привычно положив портфель с документами на стол перед собой. Мужчина бывал тут уже в четвертый раз, так что успел освоиться. Все же ему пришлось принять приглашение Чебульки, ведь без конца обсуждать конфиденциальные дела на людях они не могли. «К завтрашнему суду все готово. Вашему ассистенту вынесут обвинительный приговор», — начал мужчина. «Впрочем, как и Мунджину. Оба будут заключены под стражу прямо в зале суда и направлены в исправительное учреждение. Тут тоже все вопросы удалось уладить, через моих знакомых и сослуживцев». «Что по расходам?» — спокойно спросила Чебулька. «Дополнительно потребуется 10 миллионов плюс-минус», — ответил Гючон. «Но, как я понял, это не проблема». «Совершенно. Что по внутренним делам вашей организации?» Гючон был заинтересованным лицом в этой истории. Как признался в итоге сам агент, найти в рядах конторы человека, который бы столь нагло использовал ресурсы НАС в целях бессмысленной мести, а арест Кан Юнсука именно так и выглядел, получило довольно горячее одобрение непосредственного начальства Гючона, который работал в Центральном Сеульском управлении. «Есть несколько кандидатов», — уклончиво ответил мужчина. «Пробиваем по связям с вашими братьями в последние 3 месяца. Если найдем, то этот контакт прикроется». «А ваши действия не попадают под злоупотребление служебным положением?» — уточнила Пак Сумин. Гючон только загадочно улыбнулся. «Я работаю в следственном отделе, а наблюдение за другими сотрудниками агентства — такая же работа, как и поиск террористов или предателей на государственном уровне. Тут можете не беспокоиться, госпожа Пак Сумин. Вы во всей этой истории лицо, пострадавшее от служебного произвола. Как на ситуацию не посмотри». Девушка согласно кивнула, после чего запустила руку в полку стола и извлекла пухлый конверт. Внутри была наличность, которую принимал на расходы Гючон. Само собой, отчетов или чеков Чебулька не требовала. Купюры были совершенно чистыми. Даже если товарищ Мунджина клал всю сумму себе в карман, это ее ни капли не заботило, пока его действия приносили результат. Есть вопросы, в которые не стоит вникать, а уж тем более не стоит пытаться контролировать. Сам Гючон был тоже не слишком чист на руку, если занимался подобными делами, но, как сказал в одной из бесед Мунджин, человеком для своего рода деятельности он был довольно принципиальным, и основные моральные ориентиры у Гючона были в полном порядке. Из грехов — только пристрастие к выпивке, что можно было сказать, впрочем, о доброй половине этой страны. Так что надежнее контакта было не найти. Агент НАС ловко перехватил конверт и быстро сбросил деньги в свой портфель, после чего они обсудили моменты предстоящего суда. Основная задача — добиться размещения Мунджина и Кан Юнсука в одном тюремном корпусе. Очевидно, что фигурантов по одному делу никогда в одну и ту же тюрьму не сажали, но из правил всегда бывают исключения. Так как НАС уже полноценно запустила свою лапу в это дело, Гюсон подергал за некоторых своих коллег, чтобы документы о переводе Кан Юнсука были заполнены в нужном направлении. То же самое сделают судебные приставы и с Мунджином, и в итоге мужчины будут, если не сокамерниками, то попадут в одно жизненное пространство. Единственное, Мунджина будет ждать этапирования через третью тюрьму с последующим переводом. Напрямую провернуть такой номер практически невозможно. «Господин Кан Ён Сок пробудет без присмотра около месяца на новом месте, но я не думаю, что за этот срок может что-то случиться», — подытожил Гю Чон. «Нашивка у него будет белая, а не красная, как в случае по его основному делу, а это сразу серьезный плюс к лояльности со стороны администрации. Вашего ассистента разместят в крыло с другими первоходами и лицами с незначительными сроками за нетяжкие преступления и с малыми сроками». «Сколько ему вообще присудят?» — в который раз спросила Пак Сумин. Этот вопрос она задавала и ранее, но у агента никогда не было на это четкого ответа. Мужчина всегда отвечал, что что-то станет ясно ближе к дате суда. Гю Чон же пожевал губы, размышляя над тем, что сейчас скажет. «От 4 до 6 месяцев. Про такой срок говорила судья Чан Хе Сон. С зачетом времени, проведенного в центре, само собой. Меньше просто невозможно, госпожа Пак Сумин. Да и то в расчет придется брать любую бумажку. Все возможные характеристики и ваше личное поручительство. Плюс тот факт, что Мунджин написал явку с повинной и сотрудничает со следствием, изо всех сил оговаривая себя и выгораживая вашего подчиненного». Девушка откинулась на спинку кресла и задумчиво постучала ногтем о подлокотник. «Полгода. Когда Кан Гван Джин выйдет, пройдет уже полгода. Уже будет конец мая, годовщина их знакомства. Кажется, для тюремного срока это совсем немного, но в масштабах текущей ситуации почти вечность. Едва она подумала об этом, к горлу опять подступила назойливая тошнота. И как она справится с таким испытанием?» «Что значит, ты не пойдешь на сговор?» — воскликнула Юн Хян Ми. Слова Мунджина о том, что визит к ее отцу придется перенести или вовсе отменить, совершенно обескуражил женщину. «Это значит, что никакого сговора может и не быть вовсе», — хмуро ответил мужчина. «И вообще, Хян Ми, послушай, у меня есть новости». «Какие еще новости?» — замерла женщина. «Я завтра еду в суд. Касательно дела по моему пистолету, который я отдал Кан Ён Соку в больнице», — продолжил мужчина. «Да, ты говорил, что там начали какие-то расследования, но ведь это просто дополнительные проверки, так? Дело северянина схвачено и...» — начала женщина. «Хян Ми». Мун Джин встал с кресла и подсел к своей избраннице, беря ее за ладонь. «Завтра будет суд». «Суд?» — переспросила директор по персоналу. «Суд», — кивнул Мун Джин. «И мне дадут срок». «Как?» — тут же взвелась Юн Хян Ми. «Какой еще срок?» «Обычный тюремный», — спокойно ответил Мун Джин. «За небрежное обращение с оружием, халатность во время исполнения служебных обязанностей и передачу зарегистрированного на меня пистолета третьим лицам без оповещения органов. Там длинный список мелких и крупных нарушений». «Но ведь...» «Хян Ми, да слушай, это сделка». «Какая сделка?» «Сделка с твоей бывшей подругой», — ответил мужчина, сжимая пальцы Юн Хян Ми и не давая той вскочить. Женщина все же вырвала свои руки из лап здоровяка, но осталась сидеть на месте. «И ты поверил этой девчонке?» — вспыхнула Юн Хян Ми. «Ты помнишь, что под нее копают ее же братья? И, кстати, в конгломерате тоже не все спокойно. В начале года господин Пак Бо Гом начал масштабную проверку всего и вся, пользуясь своей властью вице-президента. Повсплывало такое, на отце лица нет, а он еле-еле выкроил время на проведение сговора. А тут эти новости!» «Пак Сумин обещала мне тофу», — спокойно ответил Мунджин. «Это шанс, которым нужно воспользоваться. Ты же понимаешь, что ты не сможешь вечно работать в конгломерате Пак, имея такого врага, как она». «То есть ты считаешь, что если она простит тебя, то забудет и мои дела?» «Не забудет», — покачал головой Мунджин. «Но хотя бы не будет прямо тебе вредить. Нам нужна эта сделка, милая. Доверься мне». Юн Хян Ми тяжело уронила лицо на ладони и с силой потерла глаза. В какой момент все пошло наперекосяк? Почему все вдруг стало так сложно, и самое главное, как ей все рассказать отцу? Юн Дон Джин сейчас был не в лучшем расположении духа. Пак Бо Гом нащупал какие-то серьезные нарушения, и сейчас весь центральный офис ходил на носочках, лишь бы не попасться вице-президенту на глаза. Поговаривают, своего места может лишиться госпожа Чхве Канми, которая возглавляла партию менеджеров, поддерживающих Пак Кихуна на его посту. Исчезнет массовая поддержка основателя, начнутся шатания внутри конгломерата. Всем было очевидно, что Пак Кихун засиделся на своем месте, и ему давно пора уступить кресло Пак Бугому, который по возрасту уже приближался к пятому десятку. Да что там говорить, его старший сын был ровесником Юн Хян Ми, а внутренние амбиции молодой женщины уже настойчиво шептали ей, что пора двигаться наверх. Она планировала стать директором одного из предприятий конгломерата уже к 35. Так почему же сыновья Пак Бугома должны отказываться от схожих притязаний? Она четко помнила момент, когда все пошло под откос, и вопрос о передаче компании повис в воздухе. В год, когда погибли родители Пак Сумин, ее дед схватил собственный бизнес за горло, значительно ограничив свободу старшего сына. Все это делалось под предлогом того, что у Пак Бугома больше не было права на ошибку. Младший брат не появится и не подстрахует чуть что. Так что с занятием высшего поста внутри семейного бизнеса стоит обождать. И это ожидание затянулось на долгое десятилетие. Но вот теперь Пак Бугом что-то нащупал. Какую-то крупную ошибку, которая заставляет Юн Донджина отвлекаться посреди разговора с любимой дочерью, а госпожу Чхве Канми, судя по слухам, вообще покинуть свой пост семейного казначея. Так может, Мунджин ставит не на ту лошадь, и сила будет все же за братьями Хишунем и Минхо, а не за Пак Сумин? Ведь если ее дед пойдет и уступит свой пост под давлением созданных Пак Бугомом обстоятельств, то и вся протекция Пак Сумин исчезнет в один момент, а это означало только одно. Бывшая подруга потеряет всяческое право голоса и влияние внутри семьи. Ведь прошло не так много времени для того, чтобы она смогла закрепиться в конгломерате и обрести сторонников. Возможно, Юн Хян Ми стоит подстраховаться? Уже перед сном, когда Мунджин улегся и глубоко засопел, женщина выскользнула из-под одеяла и, взяв смартфон, заперлась в ванной комнате. Нерешительно. Чуть дрожащими руками она все же набрала сообщение для Пак Минхо. Нужно встретиться. Есть важные новости.